Снег. Витя с трудом поднялся с кровати. Голова привычно кружилась, хотелось лежать без движения, но он собрался с силами. Похороны его давнего студенческого друга проходили на каком-то заштатном кладбище. Вроде бы перед смертью все равны, но географию и деньги не обманешь. Поэтому к малообеспеченным гражданам, неудобно размещающимся на вечный покой, приходят до неприличия мало людей, как на сами похороны, так и потом на годовщины. Так вот, Витиного друга юности Борю хоронили именно неудобно. Если не на машине, то на метро час и потом еще маршрутка минут 40. Маршрутка, идущая на кладбище. В них почему-то практически никто не разговаривает громко по телефону. Да и водители почему-то вежливее, чем в обычных. Хотя, может, нам так кажется. Витин водитель буркнул. «Кто же сюда ездить-то будет?» На улице было уже морозно и пока безснежно. Витя даже как-то вдруг стал поживее себя чувствовать. Он в последнее время редко выходил надолго, а тут такая прогулка. Гостей пришло немного, хотя Боре было всего-то 49. Обычно в таком возрасте, если отчаливаешь, живы многие, поэтому похороны многолюдны. Но не в этот раз. Холодно, далеко, бедно. Витя поймал себя на мысли, что хочет проснуться. Он не мог поверить, что Боря умер. Вспомнил последний разговор с другом. Прошло всего 4 дня, а ему казалось вообще пара часов. Последний раз они встретились в хосписе. Болтали. «Ну как ты? А, кстати, ты почему уже здесь? Я так понимаю, можно было бы дома пока?» «Можно, но я тут договорился, приняли пораньше, подготовились, так сказать, прочувствуя атмосферу. Мне так лучше, если честно». «Своих не хочешь мучить, да?» «Да, они как посмотрят, так мне...» «Я тут, знаешь, стал мастером успокоения близких и друзей уходящих. Иногда мне кажется, это у них рак, а не у меня. Надеюсь, тебе успокаивать не надо, ты всегда был непробиваемый. Я не собираюсь тут страдать и тебе сочувствовать, особенно когда медсестру увидел. Ты еще мой обед не видел. Честно скажу, я не помню, когда настолько размеренно жил последний раз. Сплю по часам, ем тоже по часам. Может, местами поменяемся? Ой, не, меня твоя Маринка в гроб за 3 дня вгонит, а тут мне врачи целых 2 месяца дали». «Всего 2? Ну да, не разбежишься. Но у меня план по сериалам есть, который я так и не посмотрел. Литературу тоже хочу подтянуть, а то, мало ли, на том свете библиотека, как в отеле. С авторами зато лично пообщаешься, это интереснее». Мужчины засмеялись. «Да мне организационно надо много что закрыть, если серьезно. Сдаю жизненно, так сказать, отчет. Вдруг выяснилось, что земля на даче оформлена криво, с акционерами кое-какие неясности есть, плюс у Сереги вопрос с поступлением. Короче, у меня тут расписано все по минутам, до самого конца. Хотя могу, конечно, умереть раньше срока. На том свете скажут «недоношенный». Ну, надеюсь, выходит уж как-нибудь». «Это смешно, это я запишу. Можете помочь чем? Ты говори». «Нет, вот это смешно, а не то, что мертвец недоношенный. Поможет он. Ты мне, конечно, как брат, но мы оба знаем, что если ты начнешь моими делами заниматься, то я и без земли останусь, и без бизнеса. Просто в гости заходи. Хотя нет. Будет минутка, и ты, сволочи, Ширину дай в табло, только не убей». «Это запросто. Он и правда скот редкий, и у самого руки чешется, убил бы. Но поберегу твое тамошнее спокойствие». «Мое? Ну, представь, я Ширину убью, и вы там сразу с ним увидитесь. То есть мы с тобой хрен знает когда, а ты с ним сразу. И мне обидно, и тебе неприятно. Лейкин, ты не ссы, я тебя сразу там увижу. Умру, зачекинюсь, как молодежь говорит, и сразу ты следом за мной». «Почему, думаешь, я тоже?» «Нет, конечно, я уверен, ты еще 100 лет проживешь. Но пойми, там так все устроено, что время течет по-другому. Здесь года, там секунды, как в космосе. Сколько бы ты ни прожил, я тебя сразу увижу, даже соскучиться не успею. И меня там, ну, к примеру, баба Тома тоже не ждала все эти годы. По ее времени я почти сразу за ней приду». «Ни хрена себе. Это кто тебе сказал? Или прочел где?» «Прочел в книжке одной. Как ты понимаешь, я тут в этой теме поднатаскался. Но очень даже может быть. Подожди, тогда следующий вопрос. А как же ты меня узнаешь? Я же старый буду». «Лейкин, там не идиоты сидят. Я тебя увижу таким, каким видел в последний раз. Это такой же фокус. Не понял, как устроено, но толково. Вот, допустим, бабу Тому я увижу там старой, а она меня таким, каким я был 10 лет назад, когда она умерла. А ее мама, бабу Тому, увидит девушкой молодой. Так что ты хоть пол поменяй, прибудешь ко мне мужиком, да еще относительно молодым. Бороду только сбрей». «Бороду? А мне нравится». «Бриться тебе лень, придурок, я же знаю». «Ну да. У тебя-то как? «Да, хотел сказать, по сравнению с тобой не так плохо. Всегда говорил, юмор не твое. Так что плохого?» «Да в целом все хорошо, но Ксюша, знаешь, что-то с ней не так». «Что случилось? Здоровье? Может, чем помочь?» «Нет, ты что, со здоровьем все хорошо, у нее почти нет друзей. Парни тоже, ходит на лекции, возвращается, сидит дома, либо бродит одна по городу. Ну, иногда на какой-нибудь день рождения свалит. Ну что это такое? 18 лет, гуляй не хочу. И ведь не страшненькая. Я бы даже сказал, красивая. Странно, конечно. Но интересуется чем-то. Да не то чтобы я знаю. Как не спросишь, все вроде в порядке, подрабатывает вечерами официанткой, но все равно. Может, в религию ударилась? Да вроде нет. Хотя она все время про Восток читает, но там скорее философия. Ты бы с ней нашел общий язык? Думал ее даже с собой взять, но она бы и изревелась здесь, мне кажется. Она вообще-то чересчур впечатлительная, если честно. Чересчур лейкин не бывает. И не всем же быть такими бревнами, как ты. Это точно. И с Маринкой у них тоже не очень. Я с Ксюшей пытаюсь сам говорить, но она на меня так смотрит, как будто это я ребенок, и это я ничего не понимаю. Вот я, конечно, выступил. Приехал к другу в хоспис и нагрузил. А ты не помнишь, как ты ко мне на сборы приехал и сожрал все, что мне мама привезла? Так что не переживай, в моей ситуации всех дел не переделаешь. С Ксюшей повидаюсь. Надеюсь, привет не будет. Спасибо, Витек. Эх, какой ты все-таки человек. Обычный. Ладно, мне сейчас кое-что делать будут. Поезжай, созвонимся, увидимся. Спасибо, старик. Но ты тут даже не знаю, что сказать. Ну скажи, не скучай. Точно не ошибешься. Боря вышел из хосписа, поехал домой, зашел к Ксюше, она слушала какую-то музыку. Решил прилечь и потом уже рассказать про дядю Витю. Он проспал до вечера, утром нужно было бежать на работу, в офисе Боре стало плохо, и через полчаса он умер. Внезапная остановка сердца. Когда Вите сообщили, он долго не мог прийти в себя. Боря убежал на тот свет раньше. Молодой, здоровый Боря умер, а Витя в хосписе еще нет. Интересное у Бога понимание иронии. Ремарк бы оценил. Встречу его с дурацкой бородой, значит, эх, Борька, Борька. Витя смотрел на лежавшего в гробу друга. После похорон Витя подошел к Ксюше. «Дядя Витя, спасибо, что пришли, он вас так любил». Ксюша заплакала, но быстро остановилась, замялась и как-то аккуратно, но с большой любовью сказала. «Я все про вас знаю, поэтому, как дела не спрашиваю, папа мне сказал, что вы в хосписе». Обычно все произносили это слово через паузу. Отводили взгляд, а Ксюша сказала все спокойно. «Это да, не самое веселое место, зато время есть подготовиться, все дела в порядок привести». «Да, папа вот не успел. Хотя он бы их еще больше запутал». Слезы снова навернулись на глаза. Именно недостатки, какие-то дурацкие, раздражающие нас при жизни привычки, мы потом вспоминаем десятилетиями, как самое дорогое, что было в любимом человеке. «Это точно». Витя улыбнулся и обнял Ксюшу. «Ты лучше расскажи, как твоя жизнь». «Все хорошо, дядя Вить, учусь, работаю». «Слушай, я врать не буду. Папа мне сказал, что очень за тебя переживает. Ну, точнее, переживал за то, что ты все время одна. Уж насколько он носорога, а чуть слезу не пустил. Даже попросил меня с тобой встретиться. Получается, последняя просьба, сама понимаешь. Не выполнить не имеем права», — Витя усмехнулся. «Надо же, не думала, что папа волновался». «А я, представляете, давно хотел именно с вами поговорить. Давай, может, завтра. Только если тебе не сложно, ты ко мне приезжай. Место, конечно, не лучшее, хотя люди все хорошие. Но пообещай, что без слез. Мы твои проблемы решаем, а не мои. Договорились?» «Конечно, конечно, обещаю, плакать не буду». Ксюша была очень трогательной и какая-то, очевидно, неудобная для сегодняшнего мира. Казалось, ни мир, ни она не знали, что делать друг с другом. Одет очень просто, практически без косметики. Одна сережка, браслет индийский, телефон треснутый. Она хорошо отучилась в школе, легко поступила в университет, зачем-то на исторический. Родителям так и сказала, чтобы от лекции получать хотя бы радость. Со сверстниками отношения были ровными, даже приветливыми. Ксюша много раз пыталась влиться в компании, но прислушивалась к беседам и понимала, что ей там тяжело. А еще у нее было незлое и радостное лицо. Незлое и радостное лицо сегодня — это большая роскошь. Люди настолько боятся завтрашнего дня, что на всякий случай встречают его готовыми к битве. Отсюда и злые лица. Конечно, у каждого из нас в гардеробе есть несколько добрых масок, и иногда мы в них ходим целый день. Но как только расслабляемся, сразу же становимся мрачными и агрессивными, ну или просто несчастными. Тут уж как у кого с силами на данную минуту. Витя завтрашнего дня по понятным причинам уже не боялся, его лицо постепенно потеряло привычное выражение превентивной агрессии. А ходить несчастным он не мог себе позволить в силу характера. Не хотел никого оглушать своим диагнозом. Лицо у него стало добрым и счастливым, как и у Ксюши. Лица Вити и Ксюши встретились. На следующий день Ксюша приехала в хоспис. Долго разговаривали. Она о своей жизни, будущей. Он о своей, прошедшей и немного о будущей. Правда, Вите казалось, что это она ему объясняет, как все устроено, а не он ей. И вообще он стал сомневаться, кто кому должен был больше в этот момент. Один их диалог Витя вспоминал до самого конца. Они вдруг стали обсуждать своих и чужих. «Дядя Вить, свой человек – это тот, которого делает счастливым и несчастным то, что делает счастливым и несчастным тебя. У меня тут недавно парень наклевывался. Нам даже какое-то время вместе интересно было. А потом у него кроссовки модные украли, он на них долго копил, Адидас какой-то особый. Так вот, когда их сперли, он чуть не заплакал. Сказал, что теперь 3 месяца никуда ходить не будет, чтобы другие такие же купить. На еде экономить собирался. Я ему их подарила, у меня было кое-что отложено. Никогда его таким счастливым не видела. И сразу ясно стало. Чужой. Он, кстати, сам все понял, даже деньги потом вернул. Хотя, наверное, я его просто не полюбила, иначе радовалась бы только тому, что он счастлив. Интересно. Мне всегда казалось, что люди так похожи в том, что их делают счастливыми. Не похоже. Иначе не было бы столько несчастных людей среди тех, кто получил все, к чему стремился. И расходятся люди тоже поэтому. Один к одному счастью идет, другой к другому. Они друг другу не свои. А у тебя своих много? Вы первый. Ксюша сказала это легко, без женского кокетства или романтического подтекста. Вот вы сказали, что счастливы снег вдыхать. И я тоже. Вы не думайте, я в вас не влюбилась. Просто так вот получилось, что мы познакомились, когда вы... На этот раз она остановилась. Не сказала сразу, Витя это заметил. Да говори уж, умираю. Уходите, вы просто уходите. Но вы сейчас особенный. У Вити защемило внутри из-за фразы про своего. У него этих своих тоже было не так уж и много. А тут перед самым концом встретить еще одну. Ему стало грустно, и он решил отшутиться. «Ну да, ухожу даже, убегаю, а то папаша там твой один скучает. Но скоро увидимся». Витя посмотрел на Ксюшу, и его сердце сжалось от страха. «Ксюш, что ты так смотришь? Думаешь, мы там не встретимся? Думаешь, там нет ничего?» В голосе Витьки впервые за долгое время звучала безнадежность. А вдруг Ксюша знает что-то, чего не знает он? Вдруг его там никто не ждет? Ксюша сразу закачала головой и с каким-то особым теплом, и опять же без всякой патетики, стала рассказывать. Как рассказывают другу о просмотренном хорошем кино. Легко и немного торопливо. Ну, конечно, есть. Точнее, только там и есть. Сюда мы просто вышли из дома ненадолго, а теперь возвращаемся домой с прогулки. А может, все еще проще. Вы там утром глаза откроете и подумаете, ничего себе, мне тут целая жизнь приснилась. И пойдете на свою небесную работу скидывать на землю снег с облаков. Хорошую ты мне работу нашла. Думаете, есть еще лучше? Что-то лучшее, чем скидывать снег с облаков? Голос Ксюши стал другим, каким-то сверхъестественно объемным, обволакивающим, заливающим все вокруг, как шум сильного ветра в ночном лесу. Витя начал терять чувство пространства. Комната исчезала, остались только ее глаза, в которых появилось какое-то бесконечное и безмятежное море неземной любви, зовущее Витю к себе. У него пересохло в горле, он прошептал. «Думаю, нет». Витя все понял про Ксюшу. Кто она? Зачем она пришла? Точнее, за кем? Это невозможная, но такая простая мысль совершенно не укладывалась в его голове. И чтобы хоть как-то удержаться на ногах, он попытался вернуться в реальный разговор. «А я, кстати, очень люблю снег чистить. Успокаивает. Представляешь, один раз чистил снег на даче перед домом, браслет нашел. Всех соседей просил, никто не сознался. Я его себе оставил. Оказался старинный. Непонятно откуда». Ксюша улыбнулась. Она поняла, что дядя Витя обо всем догадался. Тоже вернулась в реальность и задорно ответила. «Значит, надо было ему к вам попасть. Вот он, в снегу и ждал». Потом вдруг добавила. «Дядя Вить, извините, а не могли бы вы мне его оставить на память? А я потом, если у вас внучка будет, ей передам. Я не потеряю, А пока буду носить и думать о вас, когда идет снег. Вдруг это вы там лопатой машете? Подарю, конечно, внучка. Может, и будет внучка. Ведь стало совсем тепло. Он успокоился и окончательно поверил, что скоро будет дома. Каждую ночь ему снилось, что он сбрасывает снег с облаков и потом идет к себе. Витя даже расстраивался, когда просыпался в палате. А потом он закончил все дела и... На следующий день пошел снег. Много снега. Машины врезались друг в друга, пешеходы падали, все ругали городские власти, и только Ксюша смотрела в ночное небо, гладила браслет, улыбалась и говорила: «Ну хватит, дядя Вить, ну хватит».